Она повесит у себя в комнате его портрет и будет с ним говорить, и будет любить его назло всем. И назло всем он будет любить ее и больше никого. Назло, назло. Лиска снова зарыдала, а Инка гладила ее по голове и успокаивала чисто материнским успокоением. «Ну, ну, моя деточка, будет, перестань, все пройдет, все пройдет. Знаешь, что бывает?» И тут Инка подумала. «А что еще бывает? Убили отца? Мать? Но ведь тут возлюбленный, она это понимала. А это сильнее и отца, и матери. Поэтому она заткнулась со своим «знаешь, что бывает». Ну, моя девочка, ну, поплачь, моя миленькая». И Лиска горько и освобожденно рыдала, прижимаясь к ее груди, теплой, пахнущей и кухней, и духами. Постепенно горе Лиски переходило уже, переливаясь в стадию мифа, сказки о прекрасном принце, убитом на войне, например, или на дуэли, или еще как-нибудь сказочно, красиво и чуть-чуть понарошку. «Я им отомщу», — прошептала сквозь слезы Лиска. «Кому?» «Да, да», — откликнулась Инка, — «мы им отомстим». Светлана тоже сидела у постели дочери. Только дочь не плакала. Она лежала и живая, и неживая, сомнамбула. Она ничего не знала о том, что произошло. Она остановилась на безумных пьяных глазах Санька и его мерзком дыхании, и на том, что с нее рвут одежду. Она обнажена, ей холодно, и сейчас с ней произойдет то, что произошло много-много лет назад, и она от этого умрет. Вот на этом остановилась сознательная жизнь Наташи, а бессознательная продолжалась. Светлана тоже не плакала. Она будто бы заморозилась там, в саду, на белом снегу, вдали от огней прекрасной рождественской ели, и не могла отморозиться. Ни слез, ни чувств, ни страха, ни боли. Пустота. Она знала, что Сандрика нет, что этот мужик оказался тем Саньком, Марининым братом, отцом Сандрика, и что он крикнул Алику, который убил Сандрика и хотел убить Санька. Он крикнул Алику ужасную вещь. Светлана даже в мыслях боялась ее повторить. Она сразу же поверила, что это правда, вспомнив мгновенно все отношение Наташи к сыну, его к ней. Вчерашнее тайное свидание, когда Наташа закричала «нет». Наверное, она не хотела. Светлана запретила себе думать дальше, а продолжала поглаживать руку Наташи, лежащую безвольно на одеяле. Игорь не разрешил переодевать Наташу, сбрасывать с нее шубу, только покрыть одеялом и к ногам и бедрам грелки, в рот по нескольку капель коньяка. Наташа так и лежала в розовом, совсем недавно шикарном, теперь разодранном и грязном платье. Не платье даже, а в лохмотьях. Без трусиков, без лифчика она была сама, в одной розовой туфле. Вторую потеряли, когда несли ее сюда. Игорь спросил Светлану, что она видела, и Светлана честно ответила «все». Тогда Игорь, он крепко взял все дело в свои руки, и все постепенно отходили от шока, слыша его вдруг ставший снова сильный голос и резкие четкие указания –